Глава 25. «Нет, я никуда не пойду», — твердо говорю я, скрестив руки на груди. «Это опасно. Вы не имеете права закапывать адептов в лесу», — мысленно добавляю я. Дайр тяжко вздыхает, как человек, которому не хочется что-то делать, но надо. «Если мы сделаем это позже, боюсь, следы исчезнут. Магия леса очистит их». «Уверена, вы справитесь и без меня. Вы сильный маг, профессионал, вы в этом разбираетесь». «Спасибо за лесную оценку», — хмыкает он. «Я разберусь, но без поискового фамильяра. На это уйдет не пара часов, а дня три. Боюсь, у нас нет столько времени». «Мы куда-то торопимся?» — нервно переспрашиваю я. «Думаю, я должен вам для начала кое-что показать». Дайр приглашает меня пройтись. Я, помедлив, следую за ним. Мы выходим из лазарета и идем, кажется, прямиком к забору, окружающему академию. «Попрошу никому не рассказывать то, чем я с вами сейчас поделюсь. Академия столкнулась с некоторыми трудностями», — продолжает он спокойно. «И сейчас нам приходится рассчитывать только на внутренние ресурсы». Я не понимаю, к чему он, поэтому молчу. Мы действительно подходим к забору. Останавливаемся в нескольких метрах от него. «Оздекиар», — тихо произносит Дайр. Его фамильяр стремительно вылетает из его солнечного сплетения, делает плавный разворот и возвращается, садясь на руку. Это птица, большая и красивая, синевато-серого цвета, с длинным хвостом. Я мельком видела ее в видениях, но вживую совсем другое впечатление. Птица очень внимательно смотрит на меня, как будто знает обо мне больше, чем я сама. Киар, значит. Хочется прикоснуться к нему, но я сдерживаюсь. Дайр произносит несколько слов, и фамильяр взмывает в небо. Он летит так, что мы его видим, удаляясь от Академии все дальше и дальше, пока не происходит что-то странное. Киар сталкивается с невидимым барьером, застревает в воздухе, несмотря на движение крыльев. Он прилагает усилия, но все, чего добивается, нескольких искр, что образуются от столкновения магии. Они вспыхивают и падают. Дайр зовет Киара обратно. «Из Академии не выйти», — произносит он. Произносит он, поворачиваясь и серьезно глядя на меня. «Письма не уходят. Телепортационный камень не работает. Мы отрезаны от мира и не можем вызвать помощь». Его слова меняют все. В груди поселяется комочек страха. Но все еще сохраняется надежда, что это какая-то уловка, обман, чтобы заманить меня в лес. Надежда тает под тяжестью логики. Слишком сложная схема ради меня одной. Нам удалось создать брешь, и один из преподавателей вышел за пределы. Но связи с ним нет. Когда придет помощь, и придет ли вообще? Неизвестно. Мы должны сами вычислить черного мага, иначе рискуем остаться без еды примерно через недели три. Не думала, что все так плохо. Была уверена, что здесь уже работает тайная стража или вот-вот приедет дознаватель. Но получается, во внешнем мире даже не знают, что в Академии проблемы. Меня охватывает страх от осознания всей ситуации. Я писала письмо сестре. Оно даже не было отправлено. Такая ситуация в последние несколько дней. Если вы отправили письмо раньше, оно могло успеть уйти. Пожимает плечами Дайр. При этом входящие письма до нас доходят. И надежда на помощь есть. Ректор надеется разрешить ситуацию быстро. Поэтому адептам пока не говорят. И вас я прошу не распространяться. Хочу домой. Говорю я дрогнувшим голосом. Я надеялась, что хотя бы здесь буду в безопасности. Дайр шумно выпускает воздух из легких, будто сочувствует. Мы сделаем все, чтобы адепты были в безопасности. Я действительно не могу вас заставить, но если Роя нам поможет, будет быстрее. Хорошо, решаюсь я. Я согласна. Вы мне не оставили выбора. Я мрачно смотрю на Дайра, но он только улыбается. Так легко, словно это шутка. Я просто описал ситуацию, а выбрали вы сами, потому что вы хороший человек. Вы это к чему? Напрягаюсь я. Это тоже просто факт, продолжает он улыбаться, словно его забавляет мое недоверие. Идемте. Мы приходим в то самое место, где нашли Идану. Я вызываю Рою и прошу ее найти следы. Она тут же делает круг и летит к ближайшим почерневшим листикам. Дайр следует за Роей и записывает что-то себе в блокнот. Мы работаем на удивление спокойно и слаженно. Никаких опасностей на горизонте не возникает. Мне даже немного стыдно, что я чего-то опасалась и так долго думала. Но иначе было нельзя. Дайр не выглядит как черный маг. Совсем. Он сосредоточен, кажется заинтересованным в том, чтобы все зафиксировать и в дальнейшем найти того, кто это сделал. Я снова сомневаюсь. Может быть, мне ничего не грозило, если бы я согласилась сразу. Рой старается. Она находит все следы по линиям, расходящимся от центра. Каждый листочек, каждое пятнышко. Некоторые травинки Дайр срывает и заворачивает в бумагу. Когда мне кажется, что мы уже закончили, Рой вдруг меняет направление и летит не назад, к центру, не вперед, как раньше, а вообще в бок. Она принимается кружиться над одним местом рядом с деревом, но не садится. Странно. Кажется, мы нашли что-то действительно важное. Дайр зажигает шарик света над нами. Он вытягивает руку, оставляя меня позади, и делает шаг ближе. Но уже вижу, что нашла Роя, даже отсюда. И от этого внутренне содрогаюсь, а по спине бежит холодок.